Глава 11. Все пошло кувырком. К сожалению, позаниматься Крайсу не пришлось. К домику прискакали девочки. Все пошло кувырком. Пеппа сейчас же затараторила с такой быстротой, что автоматический переводчик стал попискивать. Он не рассчитывался на такую стремительность. Разговаривая, вернее болтая, Пеппа все время смотрела на Андрея. И в этом не было ничего удивительного. Она в первый раз видела мальчика с другой планеты и даже из иной солнечной системы. Но чем дольше она смотрела, тем надежнее убеждалась, что инопланетянин почти такой же, как и мембяне. Только кожа у него не серебряная, а смуглая от загара. И глаза у Андрея были совсем такие же, как и у некоторых других знакомых Пепе мальчишек. Серые, с несколькими коричневыми точками на радужке. И это показалось Пепе таким интересным и удивительным. Подумать только. Мальчишка с другой планеты, а почти такой же, как и мембянские мальчишки. Пеппа почувствовала некоторую неловкость. Уж очень она пристально рассматривала Андрея. Поэтому щеки у Пеппы стали золотиться, что, как известно, означало на мембе, что человек краснеет. Она стала говорить медленнее, сбивчивее и золотилась все сильнее и сильнее. Андрей, конечно, заметил, что его пристально рассматривает мембянская девчонка. Он поначалу тоже слегка покраснел и хотел было украдкой осмотреться. Может, она увидела на нем что-нибудь смешное? Но вспомнил, что он в костюме-скафандре и, значит, ничего смешного быть не может. Только после этого он как следует рассмотрел Пеппу. Она оказалась ничего себе, с золотистыми пухлыми щечками и большими голубыми глазами. Андрей на Земле читал очень много и давно заметил, что у большинства положительных книжных героинь бывают голубые глаза. А вот в жизни ему не приходилось встречаться с девчонками, у которых были бы действительно голубые глаза. Карие, желто-зеленовато-кошачьи, серые, голубоватые, водянистые, черные и даже в крапинку глаза он видел, а чисто голубые не встречались. А у Пеппы были голубые и ни на что не похожие. Можно было бы сказать, как небо, но ведь небо постоянно меняет свой цвет, а на мембе оно и вовсе было не голубым, а скорее оранжевым. Можно было бы сказать, как васильки, но Андрей никогда не видел цветов сорняка под названием «василек». Словом, Пепины глаза можно было бы сравнить со многим, но Андрей не делал этого, потому что эти глаза были просто большими и голубыми, да еще и меняющимися. Они то сужались и темнели, почти синели, то расширялись и светлели. Попробуй сравни. Естественно, Андрей не стал искать сравнений. Он почувствовал, что если такие необыкновенные глаза смотрят на него с таким вниманием, он должен сказать, сделать или совершить нечто в высшей степени привлекательное и замечательное. От этого у него слегка вздрогнули коленки, голова чуть-чуть закружилась, и во всем теле произошло странноватое ослабление. Но Андрей недаром был мальчишкой с далекой планеты Земля. Он сразу, отчаянным усилием воли, поборол это ослабление и понял, что сказать что-нибудь необыкновенное на этой планете, скорее всего, он не сумеет. Это на Земле можно было поражать знаниями своих товарищей, а здесь все как-то по-иному. Сделать нечто обыкновенное ему тоже не придется, хотя бы потому, что он еще не знал, что здесь обыкновенное, а что необыкновенное. Могло случиться и так, что то, что на Земле посчиталось бы необыкновенным, на мембе оказалось бы самым заурядным и вызвало только усмешку. А быть смешным Андрей не хотел. Поэтому он против обыкновения промолчал, уставившись в удивительные, так никем и не описанные глаза Пеппы. Пеппа, конечно же, заметила это внимание, потупилась и опять стала не то чтобы очень оживленной, а скорее деятельной. Ей, вероятно, тоже захотелось сделать что-либо необыкновенное. Но она предпочла что-нибудь сказать и потому напала на Крайса. «Ты опять не занимался геометрией?» Голос ее звучал довольно противно и в то же время так, словно она имела некоторое право командовать товарищем. Андрей наверняка бы возмутился и в ответ сказал бы нечто ехидное. Но Крайс только чуточку позолотел. «Ну, понимаешь, мы тут... А тут как раз вы... И вот... В конце концов, это твое личное дело. Но ты понимаешь, что сегодня в клубе. Ребята опять станут смеяться». Андрей и Валя переглянулись. Какое отношение может иметь геометрия к клубу? Но Крайс и Пеппа этого не заметили. Они только посмотрели друг другу в глаза и кое-что поняли, потому что Крайс вздохнул и пошел в домик, чтобы снова набрать номер повторной учебной программы «Подобие треугольников». А Пеппа посмотрела на Андрея и вдруг поняла, что говорить ей совершенно не о чем. А когда девочке не о чем говорить, она начинает спрашивать. Два летуя в это время подошли друг к другу и стали играть. Один из них толкнул другого особенно сильно и при этом, нет, не заржал и не замычал, даже не заблеял и не захрюкал. Он издал очень странный дребезжащий звук, похожий на тот, что издает разладившийся громкоговоритель. Андрей невольно отшатнулся. Пепа засмеялась и спросила: «Как тебе нравятся наши летуи?» Но как спросила? Глаза у нее стали совсем маленькими, хитренькими и засветились темно-синими огоньками. Она улыбалась удивительной улыбкой превосходства. Андрей даже слегка вспотел под комбинезоном-скафандром. Еще не доставало, чтобы Мембянка подумала, что он испугался этого ишачьего крика шестиногого горбатого летуя. И то желание, что родилось в нем, сделать что-нибудь необыкновенное, окрепло. Он ощутил необыкновенный прилив сил и решимости, но, естественно, не подал и вида. Наоборот, он небрежно сообщил: «Так себе, бегают медленно». «А у вас быстрее?» «А у нас нет летуев». «А летуев ни у кого нет», — гордо ответила Пепа. Глаза у нее посветлели и широко открылись. «И не может быть, потому что их вывели только на Мембе». «Ну и что? А бегают они все равно медленно». С Пепой что-то произошло. Она как бы подросла, стала тоненькой и отчаянной. Глаза светились пронзительно голубым и жгучим огнем. В них мелькнуло нечто похожее на сожаление, а, возможно, даже на презрение. «Что ты можешь понимать в летуях, если их нигде нет, и сравнивать их просто не с чем?» «Ну и что?» — не сдавался Андрей. «Я же здесь на нем ехал, ехал и медленно ехал». «Так этот и с Крайсом ездил, а он боялся, что растрясет тебя». «Ты же с другой планеты». Теперь не только во взгляде, но даже в ее тоне проскользнуло нечто презрительное. И стерпеть этого Андрей, конечно, не мог. Все то, что требовало в нем совершить нечто необыкновенное, окрепло и стало непреодолимым. Он не мог позволить, чтобы серебряная девчонка вообразила, что у них, землян, нет ничего получше этих шестиногих пушистых уродцев. «Ну и что, что с другой планеты? У нас, знаешь, даже слоны есть. Не то что летуи. Горбатики». «Ну и что же, что слоны?» — не сдавалась Пепа. «У них, у твоих слонов, сколько ног?» 4. «А у летуев 6. Значит, и бегают они в полтора раза быстрее. У нас есть еще 40 ножки, а они почти ползают». «Конечно, 40 ног. Они же мешают друг другу. Запутаешься. А у летуев 6, и все в деле. Знаешь, как они быстро бегают? По любой местности». «Да знаю я». Уже заражаясь Пепиным презрением, отмахнулся Андрей. И вообще, глаза у Пепы не казались ему красивыми. Обыкновенные светленькие глазки, цвета полуденного июльского неба. Ничего интересного. Да еще и задается. Ездил. Бегать они, как нужно, не умеют. Тоже заплетаются ногами. «Да ты просто не ездил как следует», — протянула Пепа и скривилась так, что показалась Андрею прямо-таки уродливой. «Надо же, как может изменяться человек. Вот если бы ты хоть раз проскакал на летуе как следует, вот тогда бы... Ну, давай, проскачем». Не совсем уверенно, но довольно нахально предложил Андрей, в душе надеясь, что Пепа, как настоящая девчонка, откажется. Но Пепа не отказалась. Она выгнулась вперед, как тростиночка под ветром. Необыкновенные ее глаза стали совсем огромными, в пол лица, и засветились отчаянным синим огнем. «Давай! Давай проскачем! Садись!» — закричала она, подбежала к одному из толкавшихся летуев и легко вскочила в седло. «Давай, ну же!» Что оставалось делать Андрею? Он не очень уверенно взялся за луку седла и, высоко задирая ногу, попытался вдеть ее в стремя. Но стремя крутилось и отскакивало. «Эх ты! Да ты вскочи! Вскочи на летуя!» — кричала Пепа и крутилась в седле, как веселый и безжалостный чертенок. Собрав все свое мужество, все силы, а вот силы почему-то оказалось маловато, она как-то растерялась, растеклась. Андрей уцепился за седло, подпрыгнул и стал карабкаться на летуя. Летуя оглянулся. В сизых, отдающих в багрянец его глазах, как серпик месяца, обозначился белок. И оттого летуевская морда стала хитрой и насмешливой. Он даже губы растянул, как будто посмеивался над Андреевыми стараниями. «Андрей», — сказала Валя тем самым противным тоном, которым Пепа спрашивала у Крайса о геометрии, — «мне кажется, что ты чересчур увлекаешься». «Какое уж тут увлечение! Сплошной позор! Стояла бы и молчала, так нет. Обязательно выскажется в самый неподходящий момент». Если бы Валя не окликнула его, Андрей, может быть, и вскарабкался бы на летуя, а то он невольно расслабился и стал сползать. «А тебе какое дело?» — разозлился он. «Ну и пусть увлекаюсь!» «Но ведь ты действительно никогда не скакал на лошадках», — — возмущенно сказала Валя. «И кому нужны твои дурацкие соревнования?» Ее самые обыкновенные земные глаза сверкали болью и обидой, но Андрей не замечал этого сверкания. «Лошадка!» — возмутился он. «Нашла лошадок! На лошадь я бы! Будь здрав!» «Андрей!» — уже чуть не плача сказала Валя. «Научись вести себя хотя бы на чужой планете! Ты подумай, что о тебе подумают!» «А-а-а!» — отмахнулся взбешенный Андрей и, собрав все силы, прыгнул на Летуя. Прыгнул удачно. Стоило еще чуть-чуть, самую малость подтянуться, и он бы сидел в седле. Но Летуй опять насмешливо покосился на него багряным глазом и переступил всеми своими шестью ногами. Андрей стал сползать. И Пепа радостно закричала. «Ха! Собрался скакать, а сам влезть не можешь!» Простить такой насмешки, извинить жалкого вида Андрея Валя не смогла. Она стала подталкивать Андрея снизу, и тот, наконец, утвердился в седле. «Эй!» — пронзительно закричала Пепа, ударила пятками Летуя и помчалась по полевой дороге. Летуй под Андреем еще раз оглянулся, убедился, что седок на месте, и потрусил следом. Пепа быстро удалялась, и Андрей стал колотить Летуя пятками. Расстояние начало сокращаться. Пепа оглянулась, пришпорила Летуя, и тот, прокричав своим противным непонятным голосом, перешел не то на галоп, не то на иноходь и прибавил скорости. Летуй Андрея понял крик сотоварища по-своему. Он тоже прокричал положенное и тоже перешел не то на галоп, не то на иноходь. Где-то в его мохнатом нутре что-то заёкало и забулькало. Седло под Андреем то взлетало, то проваливалось, что само по себе было вполне естественным. Каждый, кто хоть раз скакал на лошади, подтвердил бы, что именно так и ведет себя седло под неопытным седоком. Но вся беда состояла в том, что у Летуя было шесть ног. И если земной седок мог легко приспособиться к галопу, скачке лошади, который идет в ритме «та-та», то седок на Летуе должен был приспособиться к вальсовому ритму «та-та-та». Когда в галопе скачки Летуй отталкивался и как бы взлетал вверх и вперед, его седло тоже, как и у лошади, взлетало вверх. По закону скачки Летую, как и лошади, следовало бы приземлиться на передние ноги, а седло опуститься. И седло вместе с Андреем и в самом деле шло вниз. Но тут вмешивались средние, пятая и шестая, ноги Летуя. И седло вместо того, чтобы опуститься вниз, вдруг опять взлетало вверх. Тряска получилась такая, что внутри у Андрея тоже заёкало и забулькало. Он еще пытался держаться казаком, но из этого ничего не получилось. И Андрей сдался. Он перестал сжимать бока Летуя шинкелями, мысленно плюнул на стремена, обхватил мохнатый и мягкий горб Летуя и решил: «Пусть будет, как будет». Удивить Пепу он не сумел.